причину. Ведь все наши органы, в том числе и глаза, часть целого. Нужно просто понять, почему наши глаза стали видеть хуже, что явилось причиной. И вот когда мы проработаем причину, тогда мы получим положительный результат. Предположим, у малыша косоглазие. Почему оно возникло? Может быть, что часто бывает вследствие перенесенной болезни, особенно дифтерии. А может быть, потому что ребенок лежит неправильно, и только часть его глазных мышц задействована, напряжена. И поэтому одна группа мышц становится сильной, а другая остается слабой, нетренированной. И если не обратить на это внимание, не поупражнять ослабшие мышцы, то косоглазие может остаться надолго, иногда и навсегда. Еще одной причиной косоглазия может быть стресс, сильный испуг. Очень необычный случай произошел у меня в одной группе. У одной девочки было сильное косоглазие. Глазик прям-таки уходил под переносицу, и она им из-за этого совершенно ничего не видела. Как выяснилось, ее в детстве клюнул петух. Она очень испугалась, а глазик после этого ушел не туда, куда надо. И вот буквально на шестом занятии она заметит, что девочка очень усердно занималась, выполняла все мои требования, с удовольствием делала упражнения для укрепления мышц глаза. Она вдруг сказала, что видит. Не только для нее это было откровением и радостью, но и для меня самого. Да, дорогие мои соратники, многое можно исправить, ежели не лениться, а упорно восстанавливать глазные мышцы при помощи специальных упражнений, которые мы с вами постоянно на каждом занятии, постепенно усложняя, будем выполнять. Коль скоро мы заговорили с вами о косоглазии, да еще и пример привели, как девочки помогли наши занятия, то кое-кто из вас уже и чтение, наверное, прервал, стал искать рыться, чтобы найти те странички, где о таком недуге написано, где рассказано, посоветовано, что же надо предпринять, чтобы от него, от недуга коварного, быстренько, раз такое возможно, избавить своего малыша. Давайте-ка окончательно уясним для себя, как у человека развивается косоглазие. Ну вот, скажем, ребенок лежит у стенки и пытается смотреть по сторонам. Ну, куда может глядеть малыш? Ясное дело, туда, где находится его мамочка. Особенно, если она разговаривает, потому как голос родной притягивает к себе. Мышцы-то у него еще не окрепшие, слабенькие. А он глазками косит, хочет лишний раз взглянуть на ту, дороже и ближе которой нет никого у ребятенка. А мамусе порой в голову не приходит положить свое крохотное чадо напротив себя, либо перевернуть на другой бочок, чтобы ему было сподручнее разглядывать ее. Вот что-то мама громко сказала. Ребенок глазки вскинул на нее, а на место-то вернуть глазочек, мышца, не нашла в себе сил. Бывают уж и совсем не очень умные родители, которые привешивают всякие игрушки-побрякушки перед глазками у дитяти, да к тому же начинают раскачивать их играючи. А они, глазки-то дитячие, вовсе не готовы на таких скоростях бегать, следить за тем, как раскачиваются из стороны в сторону легкие цветные шарики. А потом на улице слышим: «Что это у тебя один глаз на нас, а другой на Арзамас?»